Глава 18. Проснулся я от странного звука, словно кто-то рвал бумагу. Открыл глаза. В номере никого не было. Спецкор отсутствовал, но на столе посреди мусора, оставшегося от вчерашнего веселья, лежал сверток с дубленкой, купленной для Аллы. Впрочем, нет, он не лежал, а покачивался и пульсировал, будто внутри сидел огромный цыпленок, старающийся выбраться наружу из огромного, перетянутого шпагатом, бумажного яйца. Обертка в нескольких местах уже лопнула, и с громким треском, он-то и разбудил меня, появлялись все новые надрывы. Вдруг веревки окончательно разорвались, листы бумаги опали, и дубленка, свернутая в замысловатый замшевый эмбрион, медленно начала расправляться. А потом также медленно поползла в мою сторону, не задевая почему-то бутылки и бокалы, загромождавшие стол. Боже, какой дурацкий сон, подумал я, перевернулся на другой бок и накрылся одеялом с головой. Сразу стало тепло и спокойно. Но я рано обрадовался. Одеяло было содрано, и дубленка медленно навалилась на меня своим душным меховым нутром. То, что я принимал за толстые складки, оказалось тугими страшными мускулами, а мягкие пушистые манжеты и изламы вдруг сжали мое горло с удушающей силой, словно это были тиски, на которые зачем-то надели пахнущие нафталином меховые чехлы. И я понял тогда, что вся моя глупая жизнь, прошлое, настоящее, будущее, не стоит одного единственного свободного глотка воздуха. Манжеты немного ослабили нажим, видимо, чтобы удобнее перехватить мое горло. Захрипел я. И тут из нежного меха, как из кошачьей лапы, выдвинулись и впились в мое горло острые холодные когти. Я даже ощутил, как они сомкнулись там, внутри моей гортани. Сомкнулись с хрустом. «Боже, какой дурацкий сон!» — подумал я, очнувшись. В горле першило. Шампанское вчера было холодное. Глаза резало от похмельного непросыпа. А в том месте, где у непьющих находится желчный пузырь, у меня сидел тупой деревянный гвоздь. Во рту была гадкая, скрежещущая сухость. Но тело мое переполнялось томительно счастливой ломотой. Проснулся я в номере Аллы. Сама она лежала на соседней кровати, и в промежутке между подушкой и одеялом виднелись ее золотистые пряди. Наверное, все-таки подкрашенные, потому что у Корнея волосы были темные. Выходило, что сам я расположился в пейзанкиной койке. И действительно, от наволочки доносился запах ее незатейливых духов типа «Быть может». Меня чуть замутило. В окне светлело утро, и, судя по неуловимым солнечным приметам, не такое уж раннее. Я пошарил на полу рядом с кроватью. Почему-то запомнилось, что часы были последними из всего, что я сорвал с себя вчера вечером. На циферблате значилось 9:18. «Дубленка!» — похолодел я и понял вещий смысл страшного сна. Зубная паста показалась мне унизительно мятной, а вода ядовито мокрой. От рубашки несло кислым табачищем, а пиджак и брюки, одевался я почему-то именно в таком порядке, пестрели пятнами и подтеками. «Погуляли», — подумал я, причесываясь перед зеркалом и разглядывая бледнолицее, воспаленно-глазое существо, лишь отдаленно напоминающее программиста ВЦ-алгоритм Константина Гуманкова. Горько разочарованный в своей наружности, я тихо, чтобы не разбудить Аллу, направился к двери. «Костя, подожди!» Я оглянулся. Она сидела в кровати, трогательно придерживая одеяло у груди. Хотя, конечно, послепраздничное утро не украшало ее, я, тем не менее, вместо обычного постфактумного унылого раздражения почувствовал радость и нежность. «Подожди», — повторила она, по-детски кулачками протирая глаза. «Я с тобой. Я сейчас встану». «Не нужно, спи», — ответил я, хотя мне томительно хотелось увидеть, как она поднимется и встанет передо мной. Потому что ночью, обладая ее наготой, я так и не увидел этой ноготы. «Не нужно», — повторил я. «Хорошо», — сказала она. «Только не перепутай. Станция КД». «Не перепутаю». «Возвращайся скорее».